Быстро выяснилось, что руки совсем не обязательно отклячивать назад, как это делают многие птицы. Чтобы легко маневрировать, достаточно просто распрямить и напрячь кисти. Тем временем на город В наступил его обычный июнь с температурой плюс 10 и штормовыми ветрами. Продавщица в гастрономе сказала: «Все, лето не будет». «Почему это?» «Потому что мыши в магазин повалили», — объяснила она. «Толпами! Толпами!» Ужаснувшись, я забыла взять сдачу и купленную пачку сигарет. Вернулась с половины дороги за деньгами и сигаретами, и домой в итоге добралась совершенно мокрая и продрогшая. В городе В зонты невозможны, так же, как панамы на станции Кренкеля. «Дулю вам, продавщица», — думала я. «Лето не просто будет, оно не кончится. Во всяком случае, пока здесь я».